«Быть может, мозг машины слишком чужд нашему мышлению», — думал Гзанол. Тринты никогда не вступали в контакт ни с какой формой жизни, кроме протоплазменной. Пока готовился ответ, он ради эксперимента попытался дотянуться до спасательной кнопки на спине. Дотянуться не удалось. Но это меньше всего беспокоило Гзанола. Когда он нажмет на красную кнопку, в костюме начнет действовать поле стасиса, а время внутри поля перестанет течь. Вне этого поля будет находиться только спасательный выключатель. Он был специально помещен так, чтобы дотронуться до кнопки мог только будущий спасатель Гзанола, а не сам Гзанол. На экране появилось. Не имеет решения. Ерунда. У батареи огромный потенциал. Даже после прыжка в гиперпространство у нее должно оставаться вполне достаточно энергии, чтобы направить его корабль к какой-нибудь цивилизованной планете. Почему же компьютер... Потом Гзанол понял. У корабля хватит энергии, чтобы достичь, возможно, даже нескольких миров. Но ее не хватит, чтобы затормозить до скорости движения любого из них. Что ж, с этим все в порядке. В его поле стасиса Гзанолу будет безразлично, насколько сильным окажется столкновение. Он набрал. Не учитывать снижение скорости по прибытии. Проложить курс до любой цивилизованной планеты. Свести к минимуму время полета. Ответ занял всего несколько секунд. Время полета до Отпрана 72 года. По времени Тринтума 100 и 48 дней. Отпран. Ладно, неважно, где он приземлится, он сможет скачать корабль, летящий к Тринтуму, как только отключит генератор его поля стасиса. А не найдет ли какой-нибудь другой разведчик планету Ракарливан за 72 года? Возможно. Дух силы. Гзанол поспешно набрал. Отменить курс на Отпран. Потом откинулся в своем кресле, напуганный тем, насколько слабы его шансы спастись. Если бы он влетел в зону Отпрана на скорости более 0,9 парсека, он мог бы уничтожить более миллиарда разумных существ. Скорее всего, он упал бы в океан. Ударная волна сбила бы в воздухе все летающие объекты в радиусе тысяч миль. Смела бы все с суши. Утопила острова и в клочья разнесла все постройки на целом полушарии. За такую грубую ошибку Гзанола приговорили бы к смерти только после года пыток. А пытка в высокоразвитом телепатическом обществе была ужасной вещью. Студенты-биологи будут лихорадочно записывать, глядя, как члены трибунала тщательно обследуют ее нервную систему, скрывают содержимое мозга с помощью стимуляторов. Постепенно до Гзанола дошло существо проблемы. Мало того, что он не может приземлиться на цивилизованной планете, сила с ней, но он не может приземлиться и на рабской планете. Своим кораблем он наверняка снесет несколько дворцов надсмотрщиков, и вдобавок уничтожит ценную и живую частную собственность на миллиарды коммерсов. Может ему пройти через какую-нибудь планетарную систему в надежде, что чудовищно увеличившаяся масса его корабля будет замечена? Но Гзанол не мог отважиться на это. Остаться в космосе было буквально немыслимо. Да он же может просто выйти за границы галактики. Гзанол вдруг представил себя навсегда затерявшимся среди вселенных, оторванных друг от друга. Он ясно увидел, как вокруг него разрушается корабль, как спасательная кнопка стирается космической пылью до размеров маленькой сияющей точки. Нет. Гзанул мягко потер вкусовым усиком свои закрытые глаза. «Может ли он приземлиться на спутник? Если он ударится о спутник достаточно сильно, вспышку могут заметить. Но компьютер был не так совершенен, чтобы доставить Гзанула туда. Орбита спутника — закрученная штука. А Гзанулу нужно попасть непременно в спутник цивилизованной планеты». Отпран был ближайшим, но и Отпран был слишком далек. «Довершение ко всему», — подумал Гзанул. «Он сосет свой последний гнал». Так он сидел, жалея себя, пока гнал не закончился. Конечно. Гзанул стал как вкопанный посередине каюты, продумывая до конца свою идею, ища в ней хотя какой-нибудь изъян. Не найдя ни одного, он поспешно набрал на клавиатуре компьютера. Вычислить курс на ближайшую кормовую планету. Свести к минимуму время полета. Не учитывать торможение корабля по прибытии. Дать подробности. Его вкусовые усики обвисли. Расслабились. «Все будет в порядке», — решил Гзанул. И он действительно так думал. В галактике не так уж много планет, пригодных для существования протоплазменных форм жизни. Природа ставит перед жизнью неразумное количество условий. Чтобы обеспечить правильный состав атмосферы, планета должна находиться точно на необходимом расстоянии от Солнца Г-типа. При этом планета должна быть правильной величины и должна иметь на своем небосклоне сверхъестественных размеров спутник. Назначение спутника — оттягивать основную часть атмосферы, окружающей планету. Без спутника подходящий для жизни мир становится непригодным для обитания. Его воздух приобретает сокрушительную тяжесть, а поверхность становится раскаленной, как плавильная печь. Из 219 пригодных для жизни планет, обнаруженных Тринтами, на 64 была жизнь, на 17 была разумная жизнь, или на 18, если у вас широкие взгляды. 155 бесплодных миров не будут готовы для использования Тринтумом до тех пор, пока не пройдет длительный процесс засеивания. Тем временем их использовали по-другому. Их засеивали кормовыми дрожжами, которые вывели ткнотипы. Обычно после нескольких веков структура дрожжей подвергалась мутации, но до этого мир служил продовольственной планетой. Его поверхность была скрыта под океанами, полными самой дешевой пищи в галактике. Конечно, только раб станет ее есть, но ведь у Тринтума достаточно рабов. По всей галактике были разбросаны такие продовольственные планеты, чтобы кормить планеты рабов. Дворец надсмотрщика всегда находился на спутнике. Кто захочет жить на планете с клочками бесплодной земли и пенистыми морями, не говоря уже об угрозе бактериального заражения от веществ, разлагающих дрожжи. Так что со спутников велось бдительное наблюдение за продовольственными планетами. После того, как содержимое океанов мутировало до такой степени, что становилось несъедобным даже для рабов, мир заселялся стадами белокормов. Белокормы ели все и сами служили отличным источником мяса. Наблюдение продолжалось. На своей скорости Гзанул ударит такую планету настолько сильно, что произойдет возгорание газа. Взорвавшаяся горная порода в клочьях пламени поднимется в космос. Взрыв будет ярким и пугающим мощным. Его заметит даже наблюдатель на спутнике. Воронка, оставленная кораблем Гзанула, будет светиться оранжевым сиянием несколько дней. Гзанул, возможно, окажется под землей. Раскаленный воздух и порода, которые движутся впереди метеорита, обычно выталкивают сам метеорит обратно в воздух и обрушиваются на обширную территорию. Ксанол, надежно окутанный полем стасиса, не должен был, по его расчетам, зарыться при втором падении слишком глубоко. Надсмотрщик сразу же найдет его с помощью любого камнепроходческого инструмента —